Я старался быть совершенно объективен, но, читая его сам в печати, я подметил в нем скорее некоторый обвинительный оттенок. Следует признать виновность в нанесении раны и дать снисхождение. Вот что, мне кажется, сквозит из этого резюме. Скажут, что из резюме видно, что я не гну на сторону обвинения. Не поддерживаю во что бы то ни стало слабого прокурора, но я вас дважды предупреждал, что не должен и не стану этого делать. На меня нападают за потворство Александрову. То есть находят, что следовало его обрывать, стеснять и даже лишить слова. Но за что? Речь его была талантлива. Тон ее, сдержанный и прочувствованный, производил большое впечатление. Но талантливость и влиятельное слово — достоинство в защитнике, противодействовать которым вовсе не входит в задачу суда. Против них надо сражаться не остановками и перерывами, а противопоставлением тех же свойств в лице прокуратуры. Я предупреждал вас, граф, о необходимости уравновешения в этом отношении сторон и не мог забывать роли судьи, стараясь помешать защите подавить собой вялую и трепетную прокурорскую болтовню, допустить остановки по поводу тона, по поводу силы слова, значит, сделать суд ареной самых печальных злоупотреблений. Права председателя не безграничны. Закон запрещает защитнику говорить с неуважением о религии и нравственности, колебать авторитет закона и оскорблять чью-либо личность. Только при этих нарушениях имеет право председатель останавливать защитника. Александров не касался вовсе религии и вопросов нравственности. Он преклонялся перед законом, освободившим русских людей от телесных наказаний, и ни малейшим намеком не колебал значение закона, карающего убийство. Он говорил о Трепове в выражениях, соответственных служебному положению и преклонному возрасту градоначальника. За что же? По какому же поводу стал бы я его останавливать, да и с какой целью? Я слишком давно имею дело с присяжными, чтобы не знать, что всякая неосновательная остановка защитника, всякое придирчивое ему замечание есть удар, нанесенный обвинению. И притом самое сильное место речи Александрова, экскурсия в область розок, было построено очень искусно, начинаясь очерком благодеяний государя, избавившего Русь от постыдного свиста плетей и шороха розок и тем поднявшего дух своего народа. Запрещение говорить об этом было бы совершенно бестактно, а ввиду ловкой находчивости защитника могло бы вызвать заявление, что он со скорбью подчиняется требованию молчать о благих деяниях монарха, именем которого творится суд. Вы скажете, граф, о содержании речи, о наполнении ее биографией Зацулича и описанием сечения Боголюбова. Что же это содержание вытекало из существа дела? Суд обязан судить о живом человеке, совершившем преступное деяние, а не об одном только деянии, отвлеченном от того, кто его совершил. Суд действует не в пустом пространстве. Закон разрешает давать снисхождение по обстоятельствам дела, но, несомненно, то самое выдающееся из всех обстоятельств дела — сам подсудимый, его личность, его свойства. Недаром же его ставят на лицо перед судом, требуют его явки. Они говорят о нем, по примеру старых судов, как о номере дела, как об имени и прозвище, за которым не стоит ничего реального живого. Поэтому подробности о жизни подсудимой, о ее прошлом, имеют законное место в речи защитника. Если они не верны, если они лживы, дело прокурора указать на это. Если вместо фактов приводятся одни лишь предположения, дело прокурора разбить их, противопоставить им другие. Александров говорил о прошлом Зацулич на основании фактов, не подлежащих сомнению. И опять я скажу о присяжных. Это суд щекотливый и восприимчивый, как химические весы. Легкое подозрение, что их стараются провести, что от них что-либо стараются спрятать, утаить, подрывает их доверие к суду, уничтожает готовность их согласиться с обвинением. Если защитник скажет: «Подсудимая просит меня рассказать вам, господа присяжные, несколько фактов ее жизни, роковым последствием которых явилась для нее скамья подсудимых. Она заранее склоняется перед вашим приговором, но она лишь просит вас узнать, кого вы судите.